Хохолок сидел около Динки в своем весеннем пальтишке и дрожал. Динка тоже ежилась во сне и что-то бормотала. На рассвете цыгане поднялись, тихо и быстро свернули шатры, побросали в телеги ковры и перины, на перины вместе с подушками уложили спящих детей и уехали. Хохолок все видел, но когда цыгане встали, притворился спящим. Он был рад, что они уезжают. Когда стук колес затих, он разбудил Динку. Пальто, платье и шапку ее увезли цыгане. Хохолок отдал ей свое пальто. Динка была тихая, покорная. Она шла молча, прижимая к груди подаренный ей бубен. Из-под пальто, которое отдал ей хохолок, волочился по земле грязный подол цветастой цыганской юбки. В поезд они сели без билетов. В город приехали рано. К счастью для них, в этот ранний час улицы были пустынны. Редкие прохожие торопливо проходили мимо, и никто не обращал внимания на маленькую цыганку и ее провожатого, бледного, продрогшего мальчика. Подойдя к дому, Динка забеспокоилась. «Пойти с тобой?» — спросил хохолок. Она кивнула головой. Но во двор вбежал Леня. Он был без шапки и в расстегнутом пальто. «Макака!» — крикнул он и, прислонившись к двери, закрыл руками лицо. В доме царила паника. Вася заявил в полицию о пропаже на контрактах девочки и мальчика. Описывая Динкины приметы, он так волновался, что не мог говорить. Марина и Леня всю ночь бегали по пустевшей площади контрактов, стучаясь в закрытые павильоны и расспрашивая сторожей. Динку напоили горячим чаем и уложили в постель, оставив всякие объяснения на завтра. С хохолком было иначе. Его встретил отец. «Где вы были?» – сурово спросил он. Мать от тревоги и страха за сына стояла с помертвевшим лицом. «Где вы были?» – повторил отец, снимая ремень. Хохолок молчал. 3 дня не показывался хохолок. Динка бегала по двору, заглядывала в его окна. Идти к ним домой она боялась. На 4-й день ей удалось подкараулить мать хохолка. «Отец очень бил его», — грустно качая головой, сообщила мать. «За что? Ведь это я во всем виновата!» — всплеснула руками Динка. «Кто виноват, не знаю, а ответчик он», — сухо сказала мать Андрея. Динка побежала домой. Плача, она рассказала во всех подробностях свое путешествие к цыганам. «Он не виноват! Он все время сидел со шкворнем около меня!» Всхлипывая, повторяла она. Марина пошла к Коринским. Отец Андрея, Степан Никанорович, встретил ее сухо, придвинул ей стул, но сам не сел, давая этим понять, что разговор будет коротким. Марина, волнуясь, рассказала все, что произошло на контрактах и в цыганском таборе. «Ваш сын вел себя как настоящий рыцарь», торопясь и волнуясь, сказала она. По лицу старого рабочего пробежала презрительная усмешка. «Мне не нужно рыцари. Я не воспитываю Борчука. Мне нужен честный рабочий, человек с понятием, кого нужно защищать, а кого не нужно». Марина вспыхнула. «Я понимаю, он, конечно, не оправдывал ее сумасбродство, но все же не бросил свою подругу, а вы били его за этот самоотверженный поступок». «Да, бил. И он не сказал мне ни слова». Степан Никанорович провел ладонью по лицу. В темных, как у Андрея, глазах его промелькнула улыбка. В голосе его послышалась гордость и удовлетворение. «Ну что ж, значит, крепок мой сын, коли молчал». «Я не бью детей», чувствуя его упрек, тихо сказала Марина. «Вот они и творят чудеса. Барское воспитание!» — усмехнулся Степан Никанорович. «Ваше дело другое!» — небрежно добавил он, махнув рукой. Марина возмутилась. «Послушайте, за кого вы меня принимаете?» Чувствуя себя какой-то легкомысленной барынькой в глазах этого строгого, степенного рабочего, Марина начала говорить ему о себе,